Инори Такаши всегда принимал пищу в полном одиночестве. И пищу для себя он готовил сам. Не из-за боязни отравления, а просто потому, что никто не смог бы приготовить эти блюда, чьи рецепты передавались в его семье из поколения в поколение. Искусно управляясь с палочками, Такаши подцепил из небольшой глиняной мисочки кусочек куриного мяса и только собрался окунуть его в тарелку с соусом, но остановился на полпути. Замер на секунду, словно к чему-то прислушивался. А затем едва заметно вздохнул и, отложив палочки в сторону, подцепил со стола непроницаемые очки и опустил их на переносицу. Через мгновение бешено зазвенел электронный звонок, сообщая о появлении перед дверью посетителя. «Пустить», — коротко распорядился Такаши, не уточняя личность гостя. Он и так это знал. Едва створка двери ушла в стену на треть, в комнату протиснулся младший дознаватель Фергюсон, сжимающий в ладони переговорный коммуникатор с ярко мигающим красным огоньком, показывающим, что линия занята. «Мистер Такаши?» «Доброе утро, мистер Фергюсон», — кивнул Такаши, убирая с колен салфетку. «Что произошло?» «Это он!» «Он!» — помощник ткнул пальцем в коммуникатор. «Он на связи!» «Он?» — переспросил Инори. «Не могли бы вы объясняться несколько более информативно, мистер Фергюсон?» «Вертинский на связи, сэр. Тот самый, что похитил игольщика. 7 минут назад вышел на нашего оператора и попросил соединить его с главным дознавателем. Я хотел поговорить с ним сам, но он точно знал, чего хочет. Разговора с вами лично». «Так». «Надеюсь, сейчас он нас не слышит», — уточнил Такаши, стремительно вставая из-за стола. «Нет, сэр, не слышит. Ком в режиме ожидания». «Мы ему включили 17-й концерт струнного оркестра Мизардрианской колонии. Лучшее их выступление». «Звонок отслеживается?» «Да, сэр, мы работаем над этим. Сигнал с этого устройства сейчас передается в наш центр для записи разговора и анализа». «Хорошо, дайте коммуникатор». Взяв прибор связи, дознаватель решительно щелкнул клавишей. Федеральный дознаватель Инори Такаши слушает. «Здравствуйте, мистер Такаши». Послышался слегка механический и булькающий голос. «Мое имя Нортис Вертинский, и я слышал, что вы хотели со мной поговорить». «Вы правильно слышали, мистер Вертинский», — в том же ключе ответил дознаватель, бессознательно стараясь подстроиться под разговорный стиль собеседника. «Я даже навестил тот скромный жилмод, но, к моему сожалению, вы уже съехали оттуда и не оставили нового адреса. И я рад, что вы нашли время связаться с нами. Думаю, вас интересует причина нашего интереса к вашей персоне». «Нет, мистер Такаши. Если честно, мне не интересно, зачем я вам понадобился. И, кстати, 17-й струнный концерт оркестра Мизардрианской колонии – это далеко не лучшее их выступление. Тут Фергюсон ошибся. Равно как и в том, что я ничего не слышу, если ком поставить в режим ожидания и включить легкую музыку. И не тратьте время зря, пытаясь локализовать звонок. Я принял меры предосторожности». Внимательно слушая собеседника, Такаши не сводил взгляд прикрытых очками глаз со своего помощника, и с каждым новым услышанным ими словом Фергюсон съеживался и уменьшался в росте. «Тогда зачем же вы звоните, мистер Вертинский? Хотите показать свое превосходство? Потешить свое эго?» «Нет, сэр. Хочу сказать, что я вскрыл защиту на харде игольщика и наткнулся на несколько очень странных файлов. Меня это все не интересует. А вот вам эта инфа будет более чем интересна. Там перечень химических элементов, график поставок, объем готового товара, координаты некоего объекта с циферно-буквенным названием. Так как, интересуетесь?» «Несомненно, мистер Вертинский», — мгновенно ответил Такаши. «Что вы хотите за эту информацию?» «Хочу заключить сделку», — также быстро ответил калека. «Я отдаю вам хард с информацией в обмен на мое спокойствие». «Спокойствие?» «Да. Вы навсегда забываете о моем существовании. Занимайтесь своими делами и не мешайте мне заниматься своими». «Я согласен, мистер Вертинский», — ответил дознаватель. «Вы передаете нам информацию, а мы забываем о вашем существовании». «Как и когда я получу накопитель информации?» «Завтра я отправлю вам текстовое сообщение, в котором сообщу местонахождение диска», — ответил Нортис. «Предупреждаю. Если после этого вы не отстанете от меня, то вся инфа окажется в городской сети в свободном доступе. Не надо делать глупостей». «Договорились. Глупостей не будет. Буду ждать вашего сообщения». «Еще». «К Кровная вендетта – это не лучший способ восстановить справедливость, мистер Вертинский. Далеко не лучший. После секундного молчания Нортис отозвался. Да, не лучший, но самый действенный. До свидания, мистер Такаши. С тихим щелчком связь прервалась, и Нори Такаши медленно опустил коммуникатор. Прикажете свернуть работу над объектом «Мститель», сэр? Нет, качнул головой Такаши. Продолжайте разработку, но более осторожно, не привлекая внимания. Он преступник, а федеральная служба не заключает сделок с преступниками. Вы меня понимаете, мистер Фергюсон? Да, сэр. Хорошо, продолжайте работать. И сегодня же я хочу получить подробный отчет о том, как именно 17-летнему подростку удалось вскрыть защиту на наших коммуникаторах. Сегодня же, мистер Фергюсон. Будет сделано, сэр. Отрапортовал помощник и покинул апартаменты. Бросив взгляд на стол с безнадежно остывшими блюдами, дознаватель снял очки и развернулся к окну, за которым открывался вид на бескрайний звездный космос. На широком подоконнике лежал электронный планшет с выведенной на экран фотографией. Семья. Счастливо улыбающаяся в объектив камеры пара взрослых и двое прилипших к ним детей. Мальчик и девочка. По низу фотографии шла надпись, сделанная аккуратным женским почерком. Семья Вертинских в сборе. Грузовик «Астра» на пути к новому дому. Благослови нас, Бог. Конец первой книги.